Благословенное имя нашего Господа, великого и могущественного Бога. И мы не просто прославляем устами или языком, но мы поклоняемся и почитаем Его всей жизнью Своею. Все, что для нас важно или ценность представляет, как это было и в Ветхом Завете, как это было у пророков и у священников, как это было среди Божьего народа, все, без исключения, принадлежит нашему Господу, которому мы посвятили и отдали свою жизнь. Друзья мои, и хор будет петь «Великий Бог». Мы во время пения будем размышлять о заповедях или законе, или Божьей благодати, которую мы сегодня имеем по отношению к нашему Богу. В Евангелии от Матфея, 23 глава, 23 стих, мы читаем такое слово. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Друзья мои, есть Божий порядок и закон, суд, милость, истина. Это тот же закон, что и десятина, мяты, тмина и прочих приношений. Друзья мои, может быть, для кого-то сложно или трудно. Вчера мы имели целый колледж, целый день на колледже мы размышляли и разбирали, что же такое заповедь, что же такое закон, что такое десятина приношения. Возлюбленные мои, наша вера, она действительно, она пришла не потому, что кто-то, что-то. Единственная причина – это Господь. Наша вера – это единственное, что может соединять нас или давать нам эту радость общения с нашим Господом. И то слово, которое мы читаем сегодня, просто нету сегодня не то время, чтобы глубоко и детально, хотя и об этом надо. Закон, суд, милость, истина – это закон. И если мы это исполняем, и упрекал Господь книжников и фарисеев о том, что посредством, может быть, одной части закона, посредством десятины кто-то хочет угодить Богу, это неправильно, это горе. Никто не может откупиться или окупить свою праведность, свое спасение, свою благодать или Божью благодать в своей жизни, кроме одним. Есть тот закон суда, милости и истины, которую сам Господь и совершил через свою жизнь на этой земле, о чем мы сегодня и говорим. И нам сегодня Он сказал, и то нужно делать, и этого не оставлять. Если это нужно, то это нужно. Независимо от того, что происходит. Знаете, иногда мы говорим, я думаю, мне, вот я считаю, мне, я думаю, я знаю. Но если разобраться, сегодня абсолютно все равно, что думаю я. Когда я читаю Священное Писание, я не говорю «я думаю». Мне важно понять, что думает по этому поводу Господь. А то, что Он думает, написано в Слове Божьем. То, что Он думает, написано в Слове Божьем. И когда я говорю «я думаю», то я каждый раз оглядываюсь. Немного ли я думаю? И что на самом деле я думаю? Совпадает ли то, что я думаю, с тем, что думает Господь, когда мы читаем Священное Писание? Очень просто и ясно. И то нужно, и этого не оставлять. Да благословит Господь. Во время пения, друзья, мы также поразмыслим и подумаем, что будет ко благу и радости и нашей, и славе Божьей. Пусть Господь благословит и с радостью, не с принуждением, поучаствовать также и в деле Господнем, которое является в ценностях, финансах наших. То, что Бог, чем Бог благословляет нас, пусть послужит для славы Божьей. Во время пения мы будем иметь сбор пожертвований.